Глава третья. Когда мы с Маркусом наконец-то выбрались из подвала на свежий воздух, показавшийся мне совершенно восхитительным после не слишком приятной духоты подземелья, уже начинало темнеть. Жених галантно проводил меня до крыльца моих гостевых покоев, облобызал ручку и бодро отбыл в неизвестном направлении. Точнее, пошел то он в сторону своей хозяйской части замка, но так как я успела уже немного узнать своего будущего супруга, то сильно сомневалась, что именно туда он и придет в итоге. Проверять я, разумеется, не стала, а отправилась в свои комнаты, где безропотно выслушала ворчание Лизетты по поводу того, что на моем месте я еще меньше времени провожу так, как это подобает настоящей молодой леди, а болтаюсь целыми днями неизвестно где. Я постаралась успокоить верную горничную и сказала, что почти все время провожу с женихом. И ведь практически не соврала. Это несколько примирило Лизетту с моим поведением. И она, в свою очередь, рассказала мне, что лорда Маркуса здешние слуги искренне уважают и считают, что молодая хозяйка — это именно то, что лорду нужно. Поэтому ко мне все настроены доброжелательно — так как я единственная, кто задержался здесь больше, чем на сутки. Поэтому обслуживающий персонал искренне надеется, что я останусь навсегда, и вся эта суета и суматоха с бесконечными невестами наконец-то закончится. Лорд женится, и в замке начнется нормальная, размеренная жизнь. А там, глядишь, и детишки пойдут всем на радость. Я на секунду представила, какие дети могли бы получиться от смешения моих способностей и характера с наследственностью рода Крайтон и характером самого Маркуса. Содрогнулась и заранее преисполнилась горячего сочувствия к окружающим. «Лизетта, а что говорят слуги о секретаре лорда Маркуса, господине Дарии?» Вдруг решила уточнить я и с удивлением увидела, как нахмурилась горничная. «Ох, леди!» «Держались бы вы от него подальше». В голосе Лизетты слышалась явная обеспокоенность. «Говорят, колдун он, как есть колдун!» «Да что ты такое говоришь?» Я легкомысленно махнула рукой, а внутренне напряглась и сосредоточилась. «У лорда старшего королевского дознавателя в секретарях колдун? Ну, Лизи, не смеши меня! Откуда такие нелепые слухи?» «А вот откуда!» Лизетта отложила мою шляпку, которую пристраивала в коробку, и подсела ко мне поближе. «Как-то господин секретарь задержался на службе и остался в комнате, которую лорд выделил ему в замке. Вошел он туда, значит, а лакей Майкл, рыжий такой симпатичный». Тут Лизетта смущенно покраснела, но мне было сейчас не до симпатичных лакеев. «К нему постучался почти сразу. Хотел уточнить, надо ли постель переменить». «И что?» Я мысленно пообещала себе непременно поговорить с горничной поподробнее об этом Майкле. Ей приятно, а мне, может, потом и пригодится. «А в комнате-то никого и нет?» — воскликнула Лизетта с горящими глазами. И я подумала, что не на тех мы внимание обращаем. Можно 100 раз спрятаться от хозяина замка, но утаить что-то от вездесущих слуг — это задача практически невыполнимая. «Как-то никого?» Я изумленно округлила глаза. «А куда же он делся? И что сделал Майкл?» «Он обратился к старшему по этажу», — продолжала делиться поистине бесценной информацией Лизетта. «И они вместе решили проверить, что за чудеса в решете такие происходят. И знаете, леди, что произошло?» «Что?» — я с волнением стиснула кружевной носовой платочек и во все глаза смотрела на горничную. «Не томи, Лиззи, рассказывай!» «Открывают они, значит, дверь, а там...» Тут Лизетта сделала поистине театральную паузу, насладилась моим нетерпением и сказала. «А там сам господин секретарь за столом сидит, бумагу какую-то пишет, словно и не уходил никуда». «Ну так, может, пока лакей искал старшего, он как-то пришел?» — спросила я, придав голосу нужную взволнованность с нотками недоверия. «А вот и нет», — горячо воскликнула Лизетта. «Не могло такого произойти, так как пока Майкл разговаривал со старшим, они оба все время дверь видели, и в комнату никто не входил. Но и это еще не все». Горничная встала, зачем-то открыла дверь, выглянула в коридор, вернулась и голосом, полным таинственности, сказала. «А еще Майкл говорил...» Тут она понизила голос и попросила. «Только вы, леди, уж не рассказывайте никому, а то выгонят его за сплетни. Хоть это вовсе и не сплетни даже». «Не волнуйся, Лиза, ты же меня знаешь, я никому не скажу». Уверила я горничную, что там такого ужасного увидел твой Майкл. «Однажды ночью, когда он дежурил, то увидел такое...» Лизетта оглянулась на дверь, словно оттуда мог появиться Дарий и строго погрозить ей пальцем. «Да что он там увидел? Говори уже!» Я действительно была заинтригована и даже не пыталась это скрыть. «А то я умру от любопытства, и моя безвременная смерть будет на твоей совести, между прочим». «В общем, леди, когда Майкл дежурил ночью, он сидел там, где всегда сидит дежурный лакей». А так как на ужин он много чего съел, то не спалось ему. В очередной раз начала Лизи, и мне захотелось чем-нибудь ее стукнуть, чтобы она уже наконец-то переходила к сути. Но я мужественно держалась. И вдруг дверь комнаты господина секретаря открылась тихонечко так. Я мысленно застонала, но постаралась ничем не выдать своего нетерпения. «Так вот», — продолжала Лизи громким шепотом, глядя на меня горящими глазами. «Майкл думал, что сейчас выйдет господин секретарь. Мало ли, к кому он ночью может пойти. Мужчина он интересный, хоть и странный. Вот, например, Хана с кухни». «Лиззи!» Уже почти прошипела я. «Ну сколько можно вокруг да около ходить? Рассказывай уже, истомила прямо!» «А я что делаю?» Возмутилась была Лиззи, но наткнулась на мой уже не очень доброжелательный взгляд и быстренько перешла к сути. «Так вот, леди Майкл сделал вид, что спит. Из деликатности, понимаете? А сам подсматривал. Интересно же. На кухне опять же есть про что рассказать. А из комнаты высунулась черная рука. Вот страх-то. А потом и сам господин секретарь выбрался. И по стеночке как поползет. Вот страх-то где?» «В каком смысле по стеночке?» — опешила я. «А вот так, леди!» — в голосе Лизетты была плохо объяснимая гордость. «Как паук! Простите, пресветлые боги! Истинно как паук! Так и пополз по стене и к потолку, сам весь в черном, только лапами, в смысле, руками-ногами перебирает. И быстро так Майкл говорит. А стены там темные, да и освещения мало ночью. Чего зря светильники-то жечь?» Майкл говорит... Прополз по стене, да и растворился в темноте. Кто ж как не колдун-то? А лорду Маркусу твой Майкл про это рассказал? Поинтересовалась я, пытаясь угадать, в курсе ли жених, что у его секретаря столь оригинальный способ ночного развлечения. Он господину Малькольму сказал, а тот ответил, что нечего его светлость глупыми выдумками беспокоить. Он уж, говорит, со своим секретарем как-нибудь сам разберется. Сказала Лизетта, явно обиженная недоверием к неведомому мне Майклу. «Ужас какой!» — искренне воскликнула я, лихорадочно переваривая информацию. «Вот я и говорю! Держались бы вы подальше от колдуна этого, леди!» Лизетта снова взялась за шляпку, а я, попрощавшись с ней до утра, пошла в свою комнату. Я, глубоко задумавшись и почти не обращая внимания на окружающее пространство, прошла комнату насквозь и шагнула на террасу, с которой открывался дивный вид на вечерний, постепенно тонущий в ароматно-лиловых сумерках парк. Неспешно пересвистывались последние, до сих пор не угомонившиеся птицы. В кустах возилась и устраивалась на ночь всякая мелкая живность, а легкие облака иногда закрывали луну, погружая парк почти в полную темноту. Мерно покачивая ногой, я размышляла над тем, как мне умудриться тайком пробраться к памятнику и при этом как можно дольше остаться незамеченной. Можно, конечно, воспользоваться костюмом Джокера, но тогда, если меня вдруг кто-нибудь увидит, объяснить, откуда у меня столь специфический предмет гардероба, я вряд ли смогу. Идти в платье — тоже такая себе идея. Я, во-первых, буду видна в нем за 100 шагов, а во-вторых, нет более неудобной одежды для ночных вылазок. Мне иногда кажется, что тот, кто придумал такие длинные пышные юбки, как раз и ставил себе целью создать одежду, в которой ходить можно только по широким и освещенным помещениям. В любом ином случае шумы и переломанные конечности обеспечены. Следовательно, идти нужно в брюках и рубашке, придумав внятное объяснение на тот случай, если драгоценный жених тоже совершенно внезапно вздумает выйти полюбоваться луной. Причем совершенно не принципиально, в каком именно состоянии. Но так как превращается он в полночь, насколько я поняла, и какое-то время до этого уже не шастает по территории, то, следовательно, пробраться к памятнику нужно заранее. Я решительно встала и уже совсем было собралась вернуться в комнату, как рядом со мной на террасу упал маленький камешек. Я остановилась, внимательно всмотрелась в темноту, но, разумеется, ничего не увидела. Пожав плечами, сделала еще один шаг в сторону двери. Но второй камешек, стукнувшись о доски террасы практически возле моих ног, уже не мог быть случайностью. Я оглянулась, убедилась, что в явной близости никого нет, и быстро спустилась с крыльца, заранее сняв с руки браслет и уронив его за подушку на диванчике. Если что, скажу, что потеряла браслет и в полном отчаянии пошла искать его в сад. Ага, почти в полной темноте. Прекрасная идея, подкупающая своей оригинальностью. Но это, как говорится, на аварийный случай, а именно на возможность явления жениха. Осматриваясь и заглядывая под кусты, на тот случай, если кому-нибудь придет в голову высматривать меня в темном саду, я быстренько вышла на тропинку, ведущую к моей любимой розе. Без приключений, добравшись до скамейки, я присела на нее и прошипела. «Ну, что там такого экстренного случилось?» «Дарья не так прост, как кажется», — ответил розовый куст голосом Гарольда, а потом и он сам присел на скамейку рядом. «А ну, кыш, обратно в куст!» — шепотом рявкнула я, и он, видимо, рефлекторно отреагировав на командный тон, тут же перемахнул через спинку скамейки и уже из куста поинтересовался. «А почему?» «Да потому что если хоть кто-то увидит, как я с тобой сижу в темноте на лавочке в парке, то ни ты, ни я не сможем доказать, что это не романтическое свидание. Мне такие сложности не нужны. А тебе?» Куст помолчал, а потом задумчиво проговорил. «Пожалуй, ты права, но мы обязательно хотели тебя предупредить. А Вилли где? Караулит Дарья?» Я старалась говорить не громко, но четко, чтобы прячущийся в розе Гарольд меня слышал. «Не Дарья, а твоего жениха». В голосе блондина промелькнули нотки неуверенности, но я сочла нужным уточнить. «А почему не секретаря? Вы вроде за ним должны следить, разве нет?» «Понимаешь», — расстроенно прошипел из розы блондин. «Я не знаю, как так получилось, но мы его потеряли». «Как потеряли?» Я даже не слишком удивилась, так как если Дарий тот, о ком я думаю, то странно, что они вообще что-то смогли разузнать. Наверное, действительно способные. «Когда закончился рабочий день», — начал рассказывать блондин, «мы проследили, как он вместе со всеми направился к порталу в город. Вилли тоже шел с остальными, стараясь держаться поближе, чтобы в одну партию попасть в портал. Туда по 5 человек входят. Ну и я там же был, только наблюдал со стороны. Я должен был остаться здесь, на всякий случай». «Ну так вот», — тут Гарольд зашуршал ветками, видимо, подбираясь поближе. «А возле самого портала Дарий взял и отошел в сторону. Вроде как у него шнурок развязался. Вилли еле успел выскочить и сделать вид, что его окликнули. Он подошел к знакомому, что-то тому сказал, вроде как ради этого остановился. Я мельком только глянул, повернулся, а секретаря и след простыл». «Может, он быстро в портал прошел? Чисто из упрямства», — спросила я. «А ты просто не заметил?» «Не мог он в него пройти», — сердито раздалось из куста, и Роза успокаивающе погладила расстроенного блондина веточками. «Он здесь как-то смог испариться. Мы вернулись и решили, что тебя надо предупредить». «Спасибо, Гарольд», — искренне поблагодарила я, подумав о том, что Дарий их срисовал и теперь будет настороже. «Вы мне очень помогли, честное слово». «Правда?» — в голосе блондина послышалось явное облегчение. «Ты не считаешь, что мы провалили задание?» «Нет, конечно», — уверила я его. Но, пожалуйста, продолжайте за ним наблюдать. Это по-прежнему очень важно». «Хорошо». Мне показалось, что Гарольд попытался козырнуть прямо в розовых зарослях. «Тогда завтра, перед завтраком, как и договаривались. Мы с Вилли вместе придем, ему тоже есть что рассказать». «До завтра», — шепнула я и прогулочным шагом направилась к своей террасе, понимая, что идти к памятнику нет теперь ни малейшего смысла. Если Дарий почувствовал слежку, он ни при каких условиях не придет туда, куда договорился. И если мои догадки верны, то он непременно сам найдет способ со мной связаться. Вернувшись к себе, я умылась, расплела и как следует расчесала волосы, потом заплела их в простую косу и свернула на затылке, крепко заколов специальными шпильками. Свет я при этом не выключала, и каждый желающий мог сквозь щелочку в шторах посмотреть, чем я занимаюсь. Для этого она и была оставлена. Ближе к полуночи я выключила свет, быстренько свернула из покрывала валик, напоминающий человеческую фигуру, накрытую одеялом, сбросила пеньюар и натянула брюки и удобную рубашку идеального для ночи темно-серого цвета. Почему не черного? Да потому что ночь, она именно темно-серая, цвета тени, цвета тьмы, прячущейся в углах комнат. Черный цвет будет заметен не хуже красного или зеленого. Повязав голову платком с сеточкой, закрывающей лицо, который был такого же неприметного цвета, я сосредоточилась, бесшумно открыла дверь и легким ночным ветерком выскользнула на террасу, не потревожив шторы ни единым касанием. Сделала несколько шагов, притаилась в тени, слившись с мраком, окутавшим дом, и совершенно не удивилась, услышав еле слышный шепот. «Ну, здравствуй, Кло». «И тебе здравствуй, везунчик». Еле слышный смешок прозвучал уже с другой стороны и был слышен, естественно, только мне. «Давно догадалась?» «Недавно. Я тоже говорила на пределе слышимости, так как знала, тот, кому нужно, меня прекрасно расслышит. После рассказа о твоем фееричном путешествии по стенам в образе паука». Везунчик досадливо хмыкнул и уточнил. «Лакей?» «Ага», — я кивнула. «Он не спал, а просто из деликатности притворился, чтобы не смущать тебя, знаешь ли. И вообще слуги уверены, что ты колдун никак не меньше. Во всяком случае, моя горничная искренне в это верит». «А как поняла, кто именно?» «Даже профессионалам не чуждо любопытство, поэтому я честно ответила. Когда Лизетта рассказала мне про костюм, в котором ты по стенке ползал, я абсолютно точно знаю, что таких костюмов великий Ло создал всего три. Один получила в подарок на совершеннолетие я, второй выиграл в кости липкий Ларри, а третий, говорят, за какие-то совершенно невероятные деньги купил Джо Везунчик. Так как ты не можешь быть ни мной, ни Ларри, которого я хорошо знаю, то вывод напрашивается сам собой». «Логично», — негромко засмеялся Везунчик где-то совсем близко. «Я не стану спрашивать, что привело тебя сюда, Кло. Ты все равно не ответишь и будешь права. Но нам нужно договориться о том, как мы с тобой будем действовать, чтобы не навредить друг другу. К тому же не исключено, что мы сможем оказаться взаимно полезны, как коллеги. Боюсь, нам придется в той или иной степени приоткрыть карты, Везунчик», — подумав, вздохнула я. «Иначе есть риск однажды ночью столкнуться возле одного и того же объекта охоты». «Пожалуй, ты права», — помолчав, согласился он. «Тогда давай попробуем». «Ты появился здесь раньше, тебе и начинать». Я улыбнулась в темноте, но Везунчик наверняка все рассмотрел. «Я, в свою очередь, обещаю сказать столько, сколько позволят обстоятельства». «Это справедливо», — прошелестел он снова с другой стороны. «Меня привел сюда поиск важных для заказчика документов. Ты же знаешь, это мой профиль». «Но ты здесь уже давно, насколько я знаю. Мне было ужасно интересно, какие именно документы и для кого должен раздобыть Везунчик. Но спрашивать о таких вещах считалось практически неприличным. Он и так сказал гораздо больше, чем должен был бы, по идее». «Да, обстоятельства сложились так, что я счёл разумным задержаться здесь». Шепот был едва слышен. «А что привело сюда тебя?» «Я взяла заказ на уникальный артефакт. Я пожала плечами, снова мысленно выругав себя за столь опрометчивый шаг. «На какой именно, не спрашивай». «И в мыслях не было», — ответил везунчик. «Я знаю правила. Значит, сферы наших интересов не пересекаются, и это хорошо. Следовательно, мы не будем мешать друг другу. Заключим пакт о ненападении и взаимопомощи?» «Согласна, но ты должен ответить мне на один вопрос». Я понимала, что лезу не в свое дело, но ставки достаточно высоки, и незнание в данном случае может обернуться серьезными проблемами. «Задавай», — легким дуновением пронеслось за плечом. «Если смогу, отвечу». «Что связывает тебя с Маркусом?» «Какой интересный и непредсказуемый вопрос». Я не видела, скорее угадывала улыбку везунчика. И я даже попробую на него ответить, но, боюсь, ты мне не поверишь. «Знаешь», — я в очередной раз пожала плечами, «я скоро утрачу эту чудесную способность, так как начну верить всему, даже самому невероятному. Итак, удиви меня, Джо». «Нас связывает дружба», — прошелестел он. «Если только можно поверить в дружбу между такими, как мы. Мне удалось удивить тебя, малышка?» «Почти». Я пыталась осмыслить новую информацию и провести определенную переоценку ценностей и поступков. Но время вопросов вышло. Везунчик осторожно прикоснулся к моему плечу. «Думаю, нам нужно будет встретиться и поговорить в более спокойных условиях. Как ты считаешь?» «С удовольствием прогуляюсь завтра в твоей компании по парку», — предложила я. «А потом мы с тобой отправимся в подвал службы дознания». Я могла вполне заслуженно собой гордиться, так как повисшее молчание лучше любых слов говорило о том, что мой собеседник в замешательстве. «Зачем?» — в голосе везунчика слышалось искреннее недоумение. «В архив пойдем за Флавиусом», — пояснила я. «Мы с Маркусом его таки нашли, и мой практичный жених, тут же обрадовавшись, что ему в руки попалась дармовая рабочая сила, предложил скелету место в архиве». «Хорошо», — согласился везунчик. «В подвалы так в подвалы. А сейчас я тебя покину. У меня, знаешь ли, дела». «А я пойду спать», — решительно сказала я. «Вот так вот. Я и без того здесь так развлекаюсь, что без всяких заказов не скучно». «И мальчиков своих не отзывай», — хихикнул на прощание Джо. «Они так забавно за мной следят. Прелесть просто». «Ой, можно подумать, сам таким не был», — проворчала я в пустоту, почувствовав, что осталась одна. Вернувшись в комнату, я быстренько сбросила одежду и забралась под одеяло, перебирая в памяти мельчайшие детали разговора. И чем больше я думала, тем сильнее крепло ощущение, что меня просто обманули, провели как наивную двойку. Слишком много несовпадений обнаруживалось при неспешном анализе слов, пауз и действий. Единственное, что не вызывает сомнений, это то, что под маской Дария прячется легендарный Джо Везунчик. А вот все остальное, сказанное им, — это на 90% сказки и словесный мусор, призванный притупить внимание и отвести подозрения от действительно важных вещей. Но как виртуозно он меня провел, мысленно аплодирую и снимаю шляпу. Внезапно я поняла, что не давала мне покоя во время разговора с Везунчиком. Полная тишина в замке. И возникает закономерный вопрос, где в это время был мой замечательный жених? И ответ, который невольно напрашивался, мне очень и очень не нравился. Несмотря на обилие самых разных, в том числе и тревожных мыслей, я все-таки смогла заснуть, а проснувшись на рассвете, осознала, что намеченную в парке встречу никак нельзя пропустить. Нужно же поговорить с парнями и дать им понять, что Дарий гораздо опаснее, нежели они предполагают. И, несмотря на великодушное предложение везунчика, отменить свою просьбу насчет слежки. И вообще, сегодняшний день обещает быть не менее насыщенным, чем два предыдущих. Да уж, вот что мне не грозит в доме жениха, ни при каком раскладе, это скука. Причем моя интуиция настойчиво намекает на то, что основное веселье еще даже не начиналось. Решив, что пора потихоньку приучать население замка к моим не самым обычным привычкам, я натянула брюки, свободную рубашку, заплела волосы в тугую косу и свернула ее ракушкой на затылке, закрепив это сооружение специальной лентой. Выглянув в коридор, убедилась, что дверь в комнату горничной плотно прикрыта, а значит, Лизетта еще спит. Бесшумно ступая мягкими сапожками, вышла на террасу, полной грудью вдохнула прозрачный летний воздух, спустилась по ступенькам и, сделав несколько разминочных вдохов-выдохов, неспешно побежала по тропинке. В парке царила та удивительная хрустальная прохлада раннего утра, которую я безумно любила с раннего детства. Поэтому я бежала, слегка прикрыв глаза, погрузившись в монотонный ритм бега, почти медитируя. Едва слышные звуки чужих шагов смогла уловить только потому, что они нарушили ритм моих собственных, тем самым вырвав меня из безмятежного состояния покоя и единения с окружающим миром. Уже предполагая, кому это не спится в такую рань, я остановилась, ожидая того, кто тоже любит бегать по утрам. Вывернувший из-за поворота Дарий тоже не выглядел удивленным. Наверняка и он расслышал мои шаги издалека. «Доброе утро», — приветливо поздоровалась я, отбрасывая со лба выбившуюся прядку. «Следишь за физической формой? Похвально». «В здоровом теле здоровый дух», — ответил мне господин секретарь фразой какого-то древнего мудреца. «Рад, что и ты об этом знаешь. Кстати, тебе чрезвычайно идет этот костюм, гораздо больше, чем платье. К сожалению, меня не поймут, если я начну так ходить всюду». С совершенно искренним сожалением вздохнула я, так как тоже предпочла бы отказаться от неудобных длинных и тяжелых юбок в пользу брюк. «Действительно, к сожалению», — кивнул Дарий, которого при свете дня как-то язык не поворачивался называть везунчиком. «Наверное, это как и у меня, две жизни и два имени». Я спокойно стояла и ждала следующего хода господина-секретаря, хотя больше всего мне хотелось задать два вопроса. Но, боюсь, ни на один из них я не получила бы ответа. «Ты хочешь о чем-то спросить?» Дарий не пошевелился, но в его фигуре вдруг почувствовалась напряженность и готовность к прыжку, как у хищника. «А ты готов на мой вопрос ответить?» Я иронично выгнула бровь, так как, честно говоря, не ожидала, что он сам начнет говорить об этом, и ждала какой-нибудь каверзы. «Я за честную игру». Напряженность никуда не исчезла, хотя внешне Дарий был сама расслабленность. И очень надеюсь на взаимность. Я молча смотрела на него, пытаясь понять, это он меня за почти полную дурочку держит или действительно пытается намекнуть на то, что не возражает против того, чтобы открыть карты. Или хотя бы приоткрыть. Пауза начинала затягиваться, но я не собиралась делать первый шаг. Он виноват передо мной, пусть он и начинает. А мои дальнейшие шаги будут зависеть от степени его откровенности. «Ты не ответила», — не дождавшись моей реакции, повторил Дарий. «У тебя есть вопрос?» «Два», — абсолютно невозмутимо ответила я, не шевельнувшись, хотя спиной почувствовала появление еще одного собеседника, который пока по вполне понятным причинам старался не афишировать свое присутствие. «Один», — начал торговаться Дарий, слегка разочаровав меня. Зачем же сразу вступать в переговоры? По идее, следовало еще некоторое время подавить на него, чисто психологически. «Заметь, не я начала этот разговор, но нет так нет, без проблем». Пожала плечами я и, повернувшись к секретарю спиной, неспешно продолжила пробежку. «Но ты тоже заинтересована в разрешении этой ситуации?» — заговорил Дарий, пристраиваясь рядом. Но я даже не сомневалась, что он успел обменяться взглядами или даже жестами с тем, кто стоял за большим кустом жимолости. «Не я ее создала», — не сбив дыхания, ответила я, сворачивая на боковую тропинку и практически утыкаясь носом в стоящего посреди дорожки Маркуса. Он был одет примерно так же, как мы, удобные брюки, свободная, не стесняющая движение рубашка, мягкие сапожки с удобной подошвой. «Надеюсь, ты не ждешь от меня удивленных возгласов типа «Ах, откуда ты здесь взялся?»» Ехидно поинтересовалась я у сосредоточенно глядящего на меня жениха. «Не жду», — согласился он, переглянувшись с Дарием, и признался. «Просто я не ожидал, что события начнут развиваться так стремительно». «Но хоть здесь сказал правду», — невесело улыбнулась я. «Но хотя я не спрашиваю, откуда ты взялся, но все же поинтересуюсь. Зачем?» «Ты не удивилась, увидев меня?» Маркус не спрашивал, он просто рассуждал вслух. «И мне интересно, когда ты меня заметила?» «Когда Дарий начал разговор о вопросах», — честно ответила я, не считая нужным к уже нагромождённой лжи добавлять новую. Со старой бы разобраться. «Ты услышала меня?» — продолжал допытываться жених. «Скорее почувствовала. Я пожала плечами. Тебе ли не знать, как это бывает?» «Где я ошибся в разговоре?» — спросил Дарий, в очередной раз обменявшись взглядами с Маркусом. Я молча обошла жениха и неторопливо побежала дальше, спокойно ожидая, пока они сообразят, что я не стану с ними разговаривать до тех пор, пока они не начнут говорить правду. «Тильда!» — окликнул меня Маркус, пристраиваясь справа. «Что не так? Почему ты не хочешь поговорить?» «Теперь-то что не так?» Почти натурально возмутился Дарий, уже некоторое время бегущий слева. Я молчала, считая шаги и рассматривая встречные кустарники. Секретарь прошипел нечто невразумительное, но явно нелестное, и сказал: «Ну хорошо, я не ошибся. Ты довольна?» «Уже лучше», — согласилась я, останавливаясь. «Глядишь, к концу пробежки мы доберемся до правды, или хотя бы полуправды». «Я сказал это намеренно», — Дарий взглянул на Маркуса и продолжил. «Нам нужно было убедиться». «Убедились?» — я насмешливо улыбнулась, но остановилась. Характер демонстрировать тоже нужно в меру. «Вполне», — ответил вместо Дария Маркус. «Говоря «мы», Дарий имел в виду, что...» «Я догадалась», — остановила я жениха. «Не все следует проговаривать вслух, и мне странно, что приходится напоминать тебе об этом». «Ты права». Маркус смутился, а Дарий тихонько хихикнул. «У тебя были вопросы», — вернулся к прерванному разговору секретарь. «Наверное, самое время их задать». «У меня остался всего один вопрос. Я встала так, чтобы видеть обоих собеседников. Но я задам его только, если буду уверена, что получу ответ». Мужчины переглянулись, и Маркус сделал едва заметный жест, который означал «согласен». И я даже не стала скрывать усмешку. Впрочем, если бы он хотел сделать это тайно, он так и сделал бы. Мастерства хватило бы однозначно. «Задавай», — вздохнул Дарий. «Видимо, так тому и быть». «Кому это нужно?» — спросила я, решив, что если он сейчас спросит, что именно нужно, я уйду и больше не стану с ними разговаривать. «Королю», — ответил после небольшой паузы не Дарий, а Маркус. «Спасибо за откровенность, тот», — я подмигнула замершему жениху.